Глава 27. Маруся. Громкий смех поднялся над компанией игроков, которые после веселых перестрелок решили перекусить самым сочным шашлыком, что я когда-либо ела, и пивом, которое я пить не стала. Михаил Захарович, кстати, тоже предпочел вишневый сок, как и я. «А я такой, главное, ничего не понял», — гоготал товарищ полковник. «Перебираюсь такой с места на место. Думаю, никто не видит, а мне в харю хуяк! И снежный ком прилетел, а потом по почкам приклад, как в 90-е!» Все собравшиеся снова рассмеялись, а я в очередной раз была готова провалиться под заснеженную землю. Лишь Михаил Захарович не поддался общей веселой истерии и курил на краю беседки, глядя на меня с легким из-за дыма прищуром и едва заметной улыбкой. «Простите, пожалуйста, еще раз. Я очень сильно вжилась в роль. И за снежок в лицо тоже простите. В фильмах бросают песок или землю в глаза, чтобы на время ослепить. А у меня под рукой был только снег. Да и вы так опасно проползали мимо нас». «Проползал». Хохотнула насмешливо женщина, которая, как я уже успела понять, была женой полковника. «Он, наверное, просто поскользнулся, да лежал и барахтался там, как черепаха. Ждал, когда поднимут». «Анка!» – нарочито строго потряс указательным пальцем полковник, пока все остальные пытались спрятать улыбочки. Не скрывалась только его жена, которой укор мужа оказался в сладость. «В какой школе, ты говоришь, преподаешь?» Поинтересовалась у меня Анка. «В первой – биологию». Ответить, глядя в лицо женщине, не получилось. Меня отвлек подошедший Михаил Захарович, который решил подлить мне сок в опустевший пластиковый стаканчик, что я теребила уже несколько минут, стесняясь попросить добавки, так как не скидывалась на все, что было на столе и под ним. «Спасибо». «Угу». Бросил мужчина и вновь отошел к углу беседки, продолжив курить. «Надо сказать детям, чтобы внука отдавали в первую школу. С такими боевыми учителями не страшно оставлять детей». «Думаешь, у каждой училки в столе по пневмату?» Разливал полковник по рюмкам алкоголь. «КамАЗ, выпей с нами. После такого знакомства с твоей можно и накатить». «Все равно же останетесь с Мариной с ночевкой в домике. Для всех же арендовали». «С ночевкой в домике?» Перевела испуганный взгляд на Михаила Захаровича. «Я не подписывалась ни на какие ночевки, ни в каком домике». «Мы без ночевки», – озвучил Михаил Захарович мои настойчивые мысли, отчего я выдохнула с облегчением. «Я обещал Тёмке сегодня вечером каток. Так что нам скоро выезжать». «Как ты, кстати, с Тёмкой нормально ладишь?» Вдруг обратилась ко мне Анка. Пришлось умолчать, что ее вопрос достаточно бестактен. И почему я должна выделять именно Тёму? «Как и со всеми детьми», — ответила я обтекаемо. «Просто не нужно забывать, что любой ребенок – это тоже личность, которая хочет быть или казаться взрослым, но еще не знает как. А задача взрослых – ненавязчиво, без давления, задать правильную траекторию взросления», – говорила я, смотря в глаза Михаила Захаровича. «Звучит как тост. Или лекция», – поднял рюмку мужчина. «Александр, кажется». «За это надо выпить, короче». Когда начало темнеть, а все собравшиеся стали гораздо веселее и громче, чем в начале столь нестандартного для меня корпоратива, Михаил Захарович решил, что нам пора ехать. Я была совершенно не против. Компания собралась отличная, и я бы с радостью посидела еще. Но пока чувствовала некоторое напряжение, не зная, насколько именно могу расслабиться в компании людей, которых вижу впервые в жизни. «Мое почтение, Марина Олеговна!» Кланялся мне у машины уже очень пьяный Александр. «До свидания!» Улыбалась я ему, буквально проскальзывая в машину, чтобы избежать тесного контакта с нетрезвым мужчиной. «КамАЗ! Во!» Показал Александр большой палец Михаилу Захаровичу. «Пиздуй, пока не переехал!» Строго, как начальник, урезонил его мужчина и сел за руль. Укоризненно посмотрел мне в глаза, затем ниже. «Пристегнешься или пойдешь-продолжишь?» Указал он взглядом на покачивающегося коллегу, идущего обратно к беседке. «Ой!» – спохватилась я и пристегнулась сама. Как пай девочка сложила руки на коленях, выпрямила спину и приготовилась ехать. «Все, я готова». Михаил Захарович молча завел машину, пристегнулся сам и, посигналив коллегам, тронулся с места. «Спасибо вам, Михаил Захарович, что взяли меня с собой». Решила я выразить мужчине благодарность, так как в тишине с ним сидеть стало невыносимо тяжело. «Сегодня был отличный день. Я никогда не чувствовала себя так... много!» Руками показала большую сферу, в которой могли бы поместиться все мои эмоции. От неловкости и страха до эйфории и уюта. «На здоровье!» С легкой улыбкой ответил мужчина, следя за дорогой. «Ой, и скажите, сколько я вам должна? Вы же, наверное, из-за меня тоже скинулись. И на бензин туда-обратно потратились. Скажите, сколько? Я вам переведу». «Маруся!» Позвал меня мужчина настойчиво, при этом не глядя в мою сторону. «Что, Михаил Захарович?» «Иди нафиг, Маруся, с такими вопросами!» «Но...» «Иди!» Обиженно надула губы, но не стала ничего отвечать. «Не хочет говорить, сколько, тогда я сама ему переведу ту сумму, которую посчитаю нужной. Только попозже, вечером, чтобы он не нависал над моей душой своим грозным видом». В кармане куртки телефон издал короткую вибрацию. Писала Юля. «Девчонки, никто моих перчаток не видел. Дорогие, сука!» «Они у меня. Ты на полке в прихожей их оставила». Напечатала я в ответ. «Ништяк. Как раз мимо еду. Заскочу на 5 сек». «Я сейчас не дома. Михаил Захарович взял меня на свой корпоратив. Пострелять». «Ушла дрочить на классного мужика». Прислала тут же Лена табличку с надписью. Покрывшись румянцем, я закрыла чат, боясь, что таинственные залупки снова вызовут некоторые вопросы у Михаила Захаровича, который бегло глянул на меня и телефон в моих руках. Вместо переписки, пожалуй, лучше займусь терпением. Очень сильно хотелось в туалет. Количество выпитого за сегодня вишневого сока оказалось критичным. Я чувствовала себя банкой, налитой до краев, от которой потеряли крышку. Поэтому, скрестив ноги и подперев рукой подбородок, стала смотреть на дорогу и мечтать о том, под каким из кустов, под лучами закатного зимнего солнца, мне было бы удобно пописать. «Ты ссать хочешь?» В мои мысли и мечты бестактно ворвался голос Михаила Захаровича. «Что вы такое говорите?» Выпучилась я возмущенно и тут же стушевалась под его проницательным прямым взглядом. «Просто писать немного». «Остановиться?» «Я дотерплю. Не очень сильно хочу пока». «Ты мне сиденье скоро задницей протрешь, пока и лозишь. Выходи». Михаил Захарович остановил машину у обочины, на которой был только лысый куст, за которым не спрячется даже кошка. «Я не смогу здесь». «Я не смотрю, иди». «Я не пойду», – протестовала я. Посмотрела прямо перед собой и указала на небольшой, но достаточно густой лесок метрах в 100 от нас. «Давайте хотя бы туда подъедем. Видите, как много там деревьев?» «У тебя так много накопилось, что один куст захлебнется?» «Михаил Захарович!» «Ладно, поехали, эстет!» Костров припарковался у обочины, близ небольшого лесного оазиса. Я настороженно посмотрела между деревьями. «Чего ждешь? Опять размерчик не тот!» «А здесь точно нет медведей?» Поинтересовалась я на всякий случай. «Тебе-то какая разница?» Хохотнул Михаил Захарович. Ты только что полкана отмудохала, как девочку в бантиках. Медведь тебе так, на колготки сгодится. Иди уже, ссы и не ссы». Оставив на приборной панели варежки, я вышла из машины. Чтобы добраться до самого густого места в лесу, пришлось немного спуститься в канаву, перейти ее и пройти еще немного по толстому слою рыхлого снега. Здесь уже были чьи-то следы, по которым было понятно, что кто-то входил в лес и, к счастью для меня, благополучно вышел. Конечно, я не пошла по тем следам, ибо это не очень гигиенично – пользовать один и тот же снег дважды. Свернула в противоположную сторону, повернулась лицом к дороге. Машина Кострова была видна, но не настолько, чтобы он мог видеть меня. Надеюсь. Задрала куртку, нащупала пальцами пуговицу на джинсах. Спустив 100 зимних одежек, оголила зад и, не успев присесть, застыла, услышав странный звук. Словно кто-то простонал. Но очень тихо и мучительно, будто из-под толщи тяжелой ткани. Желание сходить по-маленькому отступило в эту же секунду. Мгновенно натянув всю одежду назад, я выпрямилась и прислушалась к звукам, готовясь в любой момент бежать к машине. Звук не повторился. Скорее всего, мне просто показалось. Богатая фантазия в лесу может сыграть злую шутку. Снова спустила джинсы и колготки, и снова странный стон повторился. Но в этот раз громче и настойчивее, давая понять, что это мне не показалось. Рефлекторно посмотрела под свои ноги, решив, что могла наступить на кого-нибудь в маскировочном костюме. Но под моими ногами оказался только снег. «Здесь кто-нибудь есть?» Спросила я просто для того, чтобы убедиться, что нахожусь в этом лесочке одна, а звуки издает какая-нибудь птица. Со стороны, в которую вели чужие следы, по которым я не пошла, донесся тихий-тихий плач, как если бы плакал ребенок. Руки мгновенно затряслись, и по всему телу прошла дрожь и озноб. Торопливо застегнула пуговицу и молнию на джинсах. «Кто здесь?» Пригнувшись, настороженно и не спеша двигалась в сторону, в которую вели следы и откуда доносились звуки. «О, Господи!» Сорвалось шокированное с моих губ, когда под деревом я увидела самого настоящего крошечного ребенка, завернутого в серый плед с розовыми сердечками. Не до конца отдавая себе отчет в том, что делаю, подбежала к ребенку, упала перед ним на колени в снег и быстро сняла с себя куртку. Боясь, что время уже идет на секунды, так как ребенок хныкал подозрительно тихо и вяло, завернула крошку в свою куртку и побежала с ним к машине, едва различая дорогу из-за выступивших слез. «Михаил Захарович!» – кричала я на бегу. «Михаил Захарович!» Костров, смотрящий в противоположную от меня сторону, резко повернул голову и непонимающе нахмурился, видя, как я выбегаю из леса со своей курткой в руках. «Что с тобой?» – вышел он из машины. «Ребенок, Михаил Захарович! Ребенок! Кто-то оставил в лесу ребенка!» Кричала я и плакала, подбегая к машине. Михаил Захарович обежал капот. Открыл для меня и ребенка дверь, стянул с себя куртку и накинул ее на меня и малыша, когда мы сели в машину. Вернувшись за руль, Костров включил все системы обогрева, что были в машине, и сорвался с места, параллельно кому-то звоня. Я же, прижимая тихо плачущего ребенка к себе, пыталась его согреть и отдать все тепло, которое у меня только было. «Разденься», – коротко бросил мне Михаил Захарович, придерживая у уха телефон. «Надо кожа к коже. Так ты только тряпки будешь прогревать минут 40». Не мешкая, оставив ребенка на коленях, я сняла с себя все, что было выше пояса. Оставила только бюстгальтер. Выпутала ребенка из своей куртки, пледа, его тонкого белого комбинезончика, оставив только шапку на его голове. «Девочка!» – всхлипнула я громко, прижав крошку к груди. «Пуповина в зеленке». «Новорожденная!» – Холодно заключил Михаил Захарович и укрыл нас всей одеждой, что осталось на моих коленях. Холодная. Ручки и ножки очень холодные. И носик, и щечки. «Твою мать!» — рыкнул мужчина и вдавил педаль газа еще сильнее в пол. У подъезда к городу нас встретила машина ДПС с мигалками и сиренами. Я испугалась, что нас могут задержать за превышение, и мы потеряем, возможно, драгоценные минуты для жизни малышки, что продолжала плакать и трястись на моих руках. «Это сопровождение. Не бойся». Михаил Захарович положил свою ладонь поверх моей руки, обнимающей ребенка. А я переплела наши с ним пальцы. Мне было страшно. Так страшно, как никогда еще не было. В сопровождении сотрудников ДПС мы без пробок и задержек доехали до больницы, у которой нас уже встречала бригада врачей. Ребенка я отдала только когда вошла в больницу, не желая передавать малышку на холоде. Зажав рот ладонями, взглядом проводила быстро удаляющихся врачей, которые на ходу оценивали состояние крошки. «Надень», – мягко произнес Михаил Захарович, протянув мне мою теплую кофту. Продолжая смотреть туда, куда унесли малышку, я как амеба надела кофту. «Все, Маруся, все». На затылок легла мужская ладонь и просто прижала меня лицом к широкой мужской груди. Сильные руки обхватили мое тело и крепко обняли. «Ты умница!» – шепнул Костров, обнимая меня и поглаживая по спине. Вцепившись в его свитер пальцами, не могла перестать плакать. «Как так можно, Михаил Захарович? Она же еще совсем крошка!» «Как так можно поступать с человеком? За что? Что она сделала?» «Ни медведей нужно бояться, Маруся. Ни медведей».